За 10 дней до начала событий. Москва. В этот вторник Тимур Караев вернулся домой уже привычно поздно. Он попытался открыть дверь, но обнаружил, что она заперта на замок изнутри, и позвонил. Ему открыла Элина. Очевидно, она была дома уже давно. Он почувствовал приятный аромат из кухни, привычно поцеловал ее, снимая обувь. «Я жду тебя уже 3 часа», — заметила Элина. «В последнее время у тебя стало так много работы». «Да», — согласился Тимур, — «действительно много». Он вошел в ванную комнату, чтобы умыться, привычно снял часы, положил их рядом, открыл воду. «Я приготовила тебе ужин», — сообщила Элина, — «но его придется еще раз подогреть. Никогда не думала, что буду так долго ждать мужчину, для которого я готовлю ужин. В следующий раз предупреди заранее, и я брошу все дела, чтобы поскорее оказаться дома», — пробормотал он, умываясь. «Не бросишь», — возразила она. «До сих пор не понимаю, чем именно ты занимаешься в своей академии, и почему у тебя так много работы. Неужели ты работаешь 2 смены?» «Почти», — он вытер лицо, выходя из ванной. «Что у нас на сегодня?» «Идем на кухню. Я взяла итальянское вино, между прочим, то самое Кьянти 2000 года, которое тебе нравилось». «Ты меня балуешь», — промотал Тимур, проходя на кухню. Они уселись за небольшим столиком, где любили ужинать вдвоем. Ирина достала бутылку вина и протянула ему. Он начал открывать бутылку, когда она достала уже приготовленные и заправленные салаты из холодильника. Он разлил вино в 2 высоких бокала. «За тебя!» «За тебя!» — прозвучало как эхо. Они почти неслышно соприкоснулись своими бокалами. Он попробовал вино, оно было терпким и легким. «Хорошее итальянское вино», — одобрительно сказал Караев. «Нужно купить специальный шкаф. Я видел, что такие сейчас продают. Там можно хранить наше вино». «Купим», — согласилась Элина. «Между прочим, мне прислали сегодня все мои документы». Он вопросительно взглянул на нее. «Ты даже не спрашиваешь, по какому случаю вино?» — с лукавой улыбкой сказала Элина. «С сегодняшнего дня я полностью свободная женщина, разведенная и одинокая. И учти, что если ты замешкаешься, я могу выйти замуж за другого. Как вы понимаете, мистер Караев, претендентов на мою руку хоть отбавляй. Почему я должна выходить замуж за человека предпенсионного возраста?» «Не должна», — согласился он, — «но до пенсионного возраста мне еще далеко. 3 года. И учти, что в России средняя продолжительность жизни мужчин только 59 лет». «Не нужно об этом», — попросила она. «Если я не ошибаюсь, ваши предки с Кавказа, господин Караев, а там люди отличились особым долголетием. И 57 или 59 — это только юношеский возраст. Разве не так?» «Так», — согласился Караев. «Между прочим, дедушка моей мамы жил до 90 лет и работал в поле. Вот такие у меня корни. А моя бабушка прожила 85. «Прекрасная родословная», — восхитилась Элина. «Если вы все-таки решитесь сделать мне предложение, я буду думать, что вы достаточно перспективный жених. Как вы сказали, 90 лет. Значит, у нас в запасе почти полвека. Заманчивая перспектива. Я сейчас принесу мясо. Я сумела сделать тот самый соус, который тебе нравился, с грибами». «Подожди про соус», — попросил он, взяв ее за руку и притянул к себе, обнимая за талию. «А кто сказал, что я отказываюсь? По-моему, я делал тебе предложение уже несколько раз. Когда мы можем подать заявление в ЗАГС?» «Если вы меня не отпустите, мясо подгорит», — предупредила она, «а заявление можно подать уже завтра утром, если вы найдете время отправиться со мной в ЗАГС и позвольте себе немного опоздать на работу. Может, ты меня все-таки отпустишь?» Он разжал руки, и она подошла к плите, вернулась к столу с 2 большими тарелками, уселась напротив него. Он снова разлил вино в бокалы. «За нас», — поднял он бокал. «За нашу будущую совместную жизнь», — поняла она свой, — «и учти, что я не собираюсь брать твою фамилию. Я уже достаточно известный дизайнер. Ты не обижаешься?» «Ужасно обижаюсь. Нужно, чтобы твой сын тоже взял мою фамилию», — притворно нахмурился Тимур и первый улыбнулся. «Какие глупости. Хотя мне все равно обидно». «Почему обидно?» «Великий русский путешественник Пржевальский открыл новую породу лошади в Средней Азии», — вздохнул Караев, — «и лошадь согласилась принять его фамилию, став лошадью Пржевальского. А моя будущая жена не хочет брать фамилию мужа. Обидно». Оба расхохотались. Второй бокал вина оказался просто восхитительным. «Сегодня был такой замечательный вечер. Он попробовал мясо, она действительно сумела сделать тот самый соус». И в этот момент раздался телефонный звонок. Он потом часто себя спрашивал, что могло произойти, если бы трубку взял он. Наверное, ничего бы не изменилось. Он бы все равно позвал Элину, но трубку сняла она. «Да», — произнесла Элина, и счастливая улыбка начала медленно стекать с ее лица. Затем она несколько раз переспросила по-итальянски, как-то странно взглянула на Тимура, снова переспросила. Долго слушала свою собеседницу. Он понял, что она разговаривает с Джулианеллой, своей подругой из Италии. Настроение начало портиться. Он отодвинул тарелку с недоеденным мясом от себя. «Почему снова позвонила эта эксцентричная итальянка?» – недовольно подумал Тимур. «Неужели нельзя их просто оставить в покое? Неужели обязательно нужно звонить в Москву, чтобы сообщить обо всем, что творится в этой далекой Флоренции?» Он видел, как меняется выражение лица Элины, и ему все меньше и меньше нравился этот внезапный телефонный звонок, этот затянувшийся разговор. Наконец Элина попрощалась и положила трубку. Кажется, она даже всхлипнула. Теперь у нее было совсем иное лицо, словно каменная маска. Она пошла на место и села напротив него. Ее мясо остыло на тарелке. Она смотрела куда-то мимо. «Что случилось?» – спросил Караев. «Что опять тебе наговорила Джулианелла? Неужели во Флоренции сожгли галерею Уффици?» «Это не смешно», – печально ответила Элина. «Дело в том, что Линде совсем плохо. Врачи считают, что она не сумеет дотянуть даже до конца месяца. Ты понимаешь, как это серьезно?» «Понимаю. Но она уже звонила и рассказывала тебе о болезни Линды. Я очень сожалею, что все именно так и случилось, но давай сегодня не будем об этом вспоминать. Мы собирались с тобой завтра в ЗАГС, если я точно помню. И такая тема совсем не повод к тому, чтобы портить себе настроение. Ты не видела Линду столько лет». «Лучше бы я ее и не увидела», — медленно произнесла Элина. «Что?» — не понял Тимур. «Лучше бы мы туда не поехали», — упрямо повторила она. «Это я виновата в ее смерти». «Не говори глупости, причем тут ты? У нее онкология, а ты винишь себя». «Минкевичус умер от подобных симптомов», — напомнила Элина, — «и тогда ты сказал, что ничего не знаешь». «Верно. Мы уже говорили на эту тему. Я сейчас не знаю, чего умер ее муж. Возможно, они были где-то в горах, рядом с какой-то станцией, или получили облучение другим, неизвестным мне способом. Я не знаю подробностей. Возможно, что смерть Минкевичуса и болезнь Линды вообще не связаны между собой. Все возможно». Только я не совсем понимаю, каким образом ее болезнь и наше появление в Италии каким-то образом могут быть связаны друг с другом. К Джулианелле приходил следователь, сообщила Элина, все еще глядя куда-то мимо него в одну точку. Он же спрашивал о нашем приезде, о наших встречах, о наших знакомствах. Следователь пояснил, что после вечернего ужина с нами Йозеф впервые почувствовал себя плохо, а через несколько дней попал в больницу. «Неужели ты ничего не хочешь понять? Следователь считает, что это было спланированное убийство Минкевичуса и его супруги». «Возможно», — согласился Караев, — «но я не понимаю, при чем тут мы». «Они проверили автомобиль Минкевичуса», — сообщила Элина, наконец переведя свой взгляд на него, «и обнаружили, что он буквально светится от радиоактивности. Можешь себе представить?» «Там ничего не обнаружили, но радиационный фон в салоне автомобиля был просто ужасающим. Именно поэтому сразу скончался Минкевичус и заболела Линда. Джулианелла сказала, что машину увезли на проверку». «Но почему ты все время связываешь эти события с нашим появлением во Флоренции? Может, у них была неисправная машина, или в их салон что-то попало?» «Не нужно», — прервала его Элина. «Я еще не окончательно чокнулась. Я должна уважать человека, с которым собираюсь жить. Тимур, а ты мне все время врешь. Только не возражай, иначе я просто уйду. Я ведь помню, как ты тогда нервничал, как не пустил меня сесть в их машину. Ты тогда даже крикнул, и я очень удивилась. А потом ты смотрел так, словно чего-то ждал. Я теперь понимаю, что ты точно знал, что-то должно произойти. Поэтому ты не пустил меня в этот автомобиль и сам не захотел туда садиться. Я все это отчетливо помню». Он молчал. Этот проклятый звонок. Этот следователь. Конечно, итальянцы не самые последние идиоты. Рано или поздно они бы вычислили, как именно погиб Минкевичус. И проверили бы его автомобиль, что и произошло. Единственной оплошностью было его поведение после ужина, которое запомнилось Элине. Он и не предполагал, что она так отчетливо все запомнит, и теперь предъявит ему обвинение. «Зачем мы туда поехали?» – спросила она. «Тебе нужно было, чтобы я помогла познакомиться с их семьей, а потом ты хладнокровно их уничтожил». Он тяжело вздохнул. «Сказать правду невозможно, солгать глупо, она все равно уже знает правду. Нужно что-то отвечать». «Я не имею никакого отношения к смерти Йозефа Минкевичуса, ни к болезни его жены», — глухо ответил Тимур. «Мы уже говорили на эту тему. Давай прекратим этот ненужный разговор». «Ненужный?» — сорвалась она на крик. «Может, ты в своей академии не преподаешь, а готовишь яды или учишь студентов, как им лучше убивать людей? Убивать всех, кто не согласен с вами и с вашими методами. Чем ты занимаешься в своей академии? И до сих пор не знаю, почему ты снова вернулся к своей прежней работе». «Давай не будем обсуждать мои служебные дела дома», — предложил Караев. «В конце концов, я не обсуждаю твои новые разработки и не даю тебе советов, как сделать их лучше. У каждого своя работа». «Это работа?» — не поверила она. «Что ты говоришь? Ты вообще слышишь, что именно ты говоришь? Твоя работа — находить и убивать людей? Я не знаю, что вы там придумали, но Минкевичус умер через 2 недели, а Линда заболела. И я понимаю, что это следствие нашего визита во Флоренцию. Скажи, как мне жить? Что мне делать?» «Неужели ты не понимаешь разницу между моей работой и своей, и не слышишь, что именно ты говоришь?» Тимур поднялся. Он не знал, что именно ему следует отвечать. Привыкший за многие годы одиночества после своего развода с женой ни перед кем и никогда дома не отчитываться, он чувствовал, что теряется, не зная, как себя вести. Спорить с Линой ему не хотелось, лгать уже не имело смысла, даже молчание в данном случае не спасало. «Ты не хочешь мне ничего сказать?» — спросила она. Он молчал. «Или не можешь?» — было заметно, как она волнуется. Он по-прежнему молчал. «В данном случае молчание тоже ответ», — сказала, уже не скрывая свое состояние Элина, и ответ слишком убедительный. Караев подошел к окну. Он решил, что будет молчать до конца, и это стало его ошибкой. Он услышал, как она быстро вышла, ее торопливые шаги по комнатам, лязг ключей, и затем резкий стук входной двери. Он обернулся. В квартире было непривычно пусто. Он вышел в холл. На телефонном столике лежали 2 ключи, которые она бросила перед тем, как выйти и хлопнуть дверью. Он нахмурился. Прошел в спальную. Она забрала свой чемодан и часть своих личных вещей. Он сел на кровать. Как глупо все получилось. Тогда во Флоренции он думал прежде всего о том, как уберечь Элину, как спасти любимую женщину. А теперь получилось, что он фактически подставил сам себя. Он сидел на кровати, чувствуя свою опустошенность и одиночество. Он вдруг поймал себя на мысли, что не хочет бежать за ней, не желает долгих объяснений, не может ничего объяснить Элине. Чувство подавленности и усталости овладели им. Может, сказывалась напряженная работа последних дней, или, как умный человек, он понимал, что ничего в данном случае объяснить просто невозможно. И поэтому он сидел на кровати и не пытался догнать ее. Так продолжалось около часа. Затем он собрал посуду на кухне, убрал ее в посудомоечную машину, вылил оставшееся вино из бокала в раковину, убрал бутылку в холодильник, принял душ и отправился спать. А утром он поехал на работу, постаравшись не вспоминать о том, что сегодня и должны были отправиться с Ириной в ЗАГС. Он собирался ей позвонить, но в этот день он ей не позвонил. И не позвонил на следующий. Сказывалось напряжение их поисков. Кроме того, он по-прежнему не знал, что ей сказать. Он решил переждать, чтобы объясниться немного позже, когда она... успокоиться.